Тут шкипер задал ему новый урок, и через 5 минут Джерри его усвоил. Шкипер хотел, чтобы Джерри оставался под одеялом. Все в порядке. И он, шкипер, будет ходить по палубе мимо Джерри. В 4 часа помощник принял вахту. «Прошли 30 миль», — сказал ему Ван Хорн. «Но теперь ветер снова переменился. Может быть, шквал. Лучше сбросьте на палубу фалы и поставьте вахтенных. Они, конечно, заснут, но пусть спят у фалов и шкотов». Джерри проснулся, когда шкипер подлез под одеяло, и, словно это было давно установленным обычаем, свернулся в клубочек между его рукой и боком. Шкипер прижался щекой к его морде, а Джерри засопел, лизнул его холодным язычком и погрузился в сон. Полчаса спустя могло бы показаться, что приближается конец мира, но Джерри вряд ли это понимал. Проснулся он от неожиданного прыжка шкипера, а одеяло полетело в одну сторону, а Джерри — в другую. Палуба Эринджа превратилась в отвесную стену, и Джерри полз по ней в ревущем мраке. Все снасти и ванты трещали, сопротивляясь яростному напору шквала. «Грота фалом! Живо!» — услышал он громкий крик шкипера. Затем он различил высокую ноту грота Шкота, визжавшего на шкивах, когда Ван Хорн, потравливая его в темноте, быстро пропускал трос между ладонями, обожженными трением. Еще много звуков. Вопли судовой команды и окрики Боркмана ударяли в барабанную перепонку Джерри, в то время как он катился вниз по крутой палубе своего нового неустойчивого мира. Но он не налетел на поручни, где легко могли поломаться его хрупкие ребра. Теплая вода океана, хлынувшая через борт потоком бледно-фосфорицирующего огня, смягчила его падение. Джерри запутался в бегучем такелаже и попробовал выплыть. А плыл он не для того, чтобы спасти свою жизнь, и не страх смерти гнал его. Одна мысль была в его мозгу — где шкипер? Он не думал о том, чтобы попытаться спасти шкипера или, может быть, помочь ему. Это была любовь, вечно влекущая к тому, кого любишь. Мать в минуту катастрофы бросается к своему ребенку. Грек, умирая, вспоминает свой любимый Аргос. Солдаты на поле битвы отходят в вечность с именем возлюбленной на устах. Так и Джерри в момент опасности стремился к шкиперу. Шквал прекратился так же внезапно, как и налетел. Эринджи резко выровнялся, а Джерри очутился на мели, в ватервейсе у борта. Он побежал по палубе к шкиперу. Тот стоял, широко расставив ноги и все еще держа в руке конец грота Шкота, и кричал: «Ах, черт побери! Ветер тут как тут, а дождя все нет!» Почувствовав, как Джерри, радостно засопев, ткнулся в его голову икру своим холодным носом, он, наклонившись, приласкал его. В темноте он ничего не видел, но его согревала уверенность, что Джерри, несомненно, виляет хвостом. Большинство перетрусивших чернокожих пассажиров столпилось на палубе, и их жалобные, ноющие голоса напоминали сонное воркование птиц, дремлющих на шесте. Появился Боркман и стал подле Ван Хорна. Оба в тревожном ожидании пытались что-то разглядеть в окружающем их мраке и напряженно прислушивались к движению воздуха и моря. — Где же дождь? — произнес с досадой Боркман. — За ветром всегда следует дождь, а сейчас его нет. Ван Хорн по-прежнему вглядывался в темноту, прислушивался и не отвечал. Джерри почувствовал волнение обоих мужчин и тоже насторожился. Он прижался холодным носом к ноге шкипера, лизнул его розовым язычком и ощутил соленый вкус морской воды. Шкипер внезапно наклонился, торопливо завернул Джерри в одеяло и опустил его в углубление между 2 мешками с бататом, привязанными на палубе позади бизань-мачты. Затем, подумав секунду, он обвязал одеяло тросом, так что Джерри очутился как бы в мешке. Едва он успел покончить с этим делом, как контрбизань пронеслась над головой. Передние паруса, внезапно наполнившись ветром, захлопали, а грот, ослабленный Ван Хорном, повернулся и с таким треском натянул шкоты, что судно содрогнулось и сильно накренилось на левый борт.